6 марта. Среда. Сегодня около 17:00, когда мама куда-то вышла, а я оставалась в кухне одна, к нам пожаловали два типа из фельджандармерии. У меня прямо сердце зашлось от испуга, когда я увидела на их шинелях металлические бляхи. «Господа полицейские желают покушать?» — вежливо с улыбкой спросила я дрожащим голосом. «У нас есть отварная лапша. Правда, она уже немного остыла, но я сейчас подогрею. На плитке. Ein Moment». «Нет необходимости», — хмуро отозвался один из полицейских и цепко уставился на меня. «Вы Volksdeutsch?» «Да», — соврала я. «Откуда прибыли в этот город?» «Из Мариенвердера». По враз оживившимся физиономиям сыщиков я сразу поняла, что попалась. Действительно, идиотка. Дура дремучая. Не могла сказать, что местная, что являюсь жительницей Битова. Теперь они вцепятся мертвой хваткой, вытряхнут из меня все, что им нужно. «Из Мариенвердера? Но тот поток беженцев уже давно проследовал через город. Ты, вероятно, ехала со своими хозяевами. Почему же осталась здесь?» «Нет, не бывать мне, видимо, никогда умелым конспиратором. С ужасом я вдруг услышала, что снова плету старую легенду о сдохшей лошади и поломанной телеге. Понимаете, господа полицейские, из-за этого несчастья мои хозяева вынуждены были погрузить свои пожитки на подводу, принадлежавшую их родственникам. А мне они посоветовали временно устроиться на работу где-нибудь в этом городе. Правда, здесь, на благотворительной кухне, я всего лишь несколько дней, а до этого обслуживала больных старцев в одной из богаделен. Господа полицейские при желании могут справиться обо мне в городском Красном Кресте у Швестерхени». «Ладно, хватит сочинять небылицы», — брезгливо остановил меня молчавший до этой поры второй полицейский. «Ты одна здесь или есть еще такие рабочие?» «Одна, нет, с мамой, с моей мамой», — быстро поправилась я, заметив совершенно не кстати появившуюся на пороге кухни несколько растерянную маму. «Почему вы мне не верите, господа полицейские? Мы обе польки, польки Volksdeutsche», — громко, специально для мамы добавила я, чтобы она не вздумала вступить по привычке в диалог с полицейскими на своем немыслимо русско-немецком жаргоне. «Совсем заворалась», — с каким-то непонятным удовлетворением сообщил первый сыщик второму. «Их, этих Volksdeutschей, тут, вероятно, целая банда скрывается. Вот что». Он снова хмуро уставился на меня. «Вот что. Запомни сама и передай остальным своим приятелям, или кем они там тебе доводятся, чтобы через час... Нет, чтобы через полчаса духу вашего здесь не было. Иначе пеняйте на себя. Мы просто выполним приказ. Вы будете все до одного расстреляны на месте. Итак, тебе все понятно?» «Яволь», — четко с готовностью ответила я. «Меньше чем через час, как только соберем свои вещи, нас здесь больше не будет. Яволь, господа полицейские, нам все понятно». Минут через 40 всей нашей банды действительно уже не оказалось на месте. Собрав свои тощие узелки, у Надежды вещей оказалось больше всех, целый тюк. По-моему, при расставании со своим нелюбимым контингентом она прихватила изрядную талику из старушечьих баулов. Мы поочередно, благо уже наступила темнота, перебрались в свое тайное убежище. И сразу, едва оказались под спасительным кровом, ах, будет ли этот кров действительно спасительным для нас? А явившийся последним пан Тадеуш тщательно, как смог, замаскировал за собой наружный вход, за последние дни он усовершенствовал служившие дверью носилки, приколотил к ним разные обрезки досок, фанеры, прицепил обрывки картонных коробок, чтобы создалось впечатление груды хлама. Так вот, сразу после этого благодатное чувство покоя овладело всеми. Теперь уже все сомнения позади, выбор сделан, и обратного пути нет. Так думала я, так, вероятно, думал каждый из нас. Теперь уже не надо мучительно размышлять, правильно ли поступаем, отказавшись от настоятельных просьб Швестер Ани перебраться всем вместе в ее просторную квартиру. Я забыла здесь записать, что дня два назад Аня опять приходила ко мне, снова усиленно приглашала переселиться к ним. Единственное, что немного омрачает, это полное отсутствие какой-либо еды. В суматохе сборов мы забыли, вернее, просто не подумали, захватить из кухни хотя бы немного лапши. Ну да ладно. Надеюсь, что никто из нас от голода не умрет. Тем более, что орудийные раскаты слышатся все ближе и ближе, все громче и громче. Теперь уже все улеглись. Слава богу, что соломенных циновок хватает с избытком. Я тоже заканчиваю свои записи. Сейчас задую коптилку. Электрическая лампочка в нашем отсеке есть, но из опасения быть обнаруженными, мало ли какая световая полоска просочится сквозь невидимую глазу щель, мы решили не рисковать. А хозяйственный пан Тадеуш раздобыл где-то и загодя приволок в тайник небольшую флягу с керосином. Итак, сейчас задую коптилку, но совсем, совсем не уверена, сумею ли скоро заснуть. Так много опять в сердце тревоги и еще какого-то неопределенного чувства, в котором слились воедино и радость, и безнадежность, и восторг, и слабая уверенность, и еще противный липкий страх. Неужели? Неужели жандармская проверка не минует нас, и жить нам осталось лишь считанные часы? Ну ладно, хватит об этом. Надеюсь, как Анджей Хуберт, что всемилостивейший и мудрый Господь Бог и добрейшая Матка Боска и впредь не оставят нас своими милостями. Все, задуваю коптилку. 7 марта. 3 часа пополудни. Они, жандармы, приходили. Только сейчас. Неожиданно среди царящей за стенами нашего укрытия тишины раздался тяжелый топот подкованных металлическими пластинами сапог. Послышался мужской немецкий говор. Полицейские ищейки протопали вдоль всего подвала. Мы слышали, как они заходили в соседние открытые отсеки, как, в конце концов, обнаружили кого-то и орали над ним или над ними, и как потом раздались чьи-то отчаянные крики. Стремительный короткий топот быстрых ног и вдогонку вопль «Хальт! Хальт!» и как затем прозвучали несколько глухих, громом прокатившихся под бетонными сводами подвала выстрелов. Мгновение мертвой тишины, и снова послышались тяжелые шаги. Они все ближе, ближе, и вдруг остановились возле нашей двери. Раздался легкий металлический скрежет. Кто-то невидимый взялся рукой за замок. Мы сидели на своих матрацах, скованные ужасом, боясь пошевелиться, затаив дыхание. Ведь только сейчас там, за стеной, произошло страшное. Пролилась чья-то кровь. Сейчас, сейчас дверь распахнется и... «Тут замок», — произнес нерешительно невидимый убийца. «Стоит ли его ломать?» «Наверное, ни к чему», — ответил второй. «Зачем портить хорошую вещь? Раз закрыто, значит, там никого нет. Давай, пошли. Мы и так здорово задержались здесь». А вдруг? Первый, словно что-то почувствовав, медлил. «Вдруг там кто-то тоже прячется из этих восточников или поляков, как и в том отсеке?» Именно в этот момент мне чуть не стало дурно. Я словно внезапно прозрела. Вдруг впервые заметила над дверью, почему не видела его раньше, узкое, продолговатое оконце. Сейчас кто-то из гнусных убийц подтянет к двери один из разбросанных там повсюду ящиков, поднимется на него и... Но есть. Есть же Бог на свете. И есть также замечательнейшая Матка Боска. К счастью, полицейских ищеек подобное озарение не посетило. «Говорят, тебе там никого нет», — произнес второй нетерпеливый голос. «Раз закрыто на замок, значит, там пусто. Давай пошевеливайся, если не хочешь сам угодить в лапы русских». «Хвала тебе, великий Боже, и да здравствует сверхзамечательная немецкая бережливость! Замок, бездушную и, по сути дела, дерьмовую вещицу пожалели сегодня убийцы в полицейской форме, а он, сам того не ведая, спас ни много ни мало 11 человеческих жизней. Разве же это не чудо? Итак, мы спасены. Спасены ли? Бой, по всему видно, подступает стремительно и неотвратимо. Сколько нам осталось еще ждать? 8 марта 1945 года. Свершилось! Наконец-то! Свершилось! Мы у своих и со своими. мы снова слышим русскую речь, ощущаем пожатие крепких, надежных рук. И я счастлива, счастлива, счастлива! Господи, как же безмерно я счастлива! И как я благодарна Тебе за то, что Ты услышал мои жаркие молитвы, что Ты подарил мне эту великую, невыразимую никакими словами радость, а еще за то, что Ты мудр, милостив и справедлив. 8 марта. 2 часа пополудни. Не знаю, с чего начать. Столько надо обо всем рассказать. Я, да и все мы, как в хмелю, как в угаре. Голова идет кругом от невероятного сознания, что вот она, долгожданная свобода, здесь со мной, что я пережила весь этот кошмар, и что теперь, я очень надеюсь на это, что теперь долгая, ухабистая дорога к тебе, моя Россия, уже скоро, уже очень скоро откроется передо мной. Пока выкроились свободные минуты, расскажу о вчерашней, последней в неволе ночи. Мы сидели в кромешной тьме, боясь даже засветить коптилку, а кругом гудел, разрастался жаркий бой. Бетонный пол под нами сотрясался от близких разрывов бомб или снарядов. Один оглушительный взрыв раздался совсем рядом. Вылетело со звоном стекло из оконца. Стены, осыпав всех меловой пылью, содрогнулись, отчего с грохотом, едва мы с Надей успели отскочить, посыпались на пол фанерные декорации. Выглянувший через несколько минут сквозь щель в двери на улицу пан Тадеуш тревожно отпрянул назад. «Здание горит. Надо срочно выбираться отсюда в другое место, иначе задохнемся от дыма». И в самом деле, мы только сейчас заметили, что в помещении уже полно дыма, и с каждой минутой становилось все труднее и труднее дышать. Пан Тадеуш не без усилия откатил в сторону импровизированную дверь, и сразу в отсек ворвался веселый, яростный гул огня. Треск горящего дерева и звон осыпающихся стекол перемежались с короткими и длинными автоматными очередями. Стало ясно, что бой за город идет уже на улицах. Он здесь, вокруг нас. Мы с Анджеем попытаемся пробраться через дорогу, в подвал соседнего дома, а Хуберт останется здесь, с женщинами, отдал приказ пан Тадеуш, принявший на себя роль главнокомандующего. «Доберемся удачно, дадим вам знак, тогда следуйте за нами. Вещей не брать, самим бы выбраться невредимыми. Ну, Анджей, с Богом!» Две фигуры, выползшие на карачках из лаза стены, ярко освещаемые сполохами пожара, согнувшись, побежали друг за другом в сторону дороги. Помешкав мгновение, пересекли ее и замелькали вдоль живой ограды палисадника большого кирпичного дома. С замиранием сердца мы следили за ними. Вот Анджей как-то нелепо дернулся, упал руками вперед, но, слава богу, тут же поднялся. Наверное, просто споткнулся. Вновь устремился за своим, уже далеко опередившим его спутником. Они добежали. Напрягая зрение, мы наблюдали, как оба скрылись в подъезде. Прошла минута, другая, третья. Что такое? Неужели попали в ловушку? Но вот они снова появились, рельефно выделяясь в освещенном пожаром проеме двери, принялись энергично махать нам руками. «Помоги нам, матка Боска!» — скороговоркой помолился Хуберт. «Пошли, панове! Але прентко! Только быстро!» Спрыгнув первым на землю, он подал каждой из нас руку, пропустив всех вперед, заключил цепочку бегущего под перекрестными автоматными очередями в усмерть перепуганного, то и дело спотыкающегося и хлюпающего носами панства. Как ни странно, никого из нас не убило и даже не ранило. Уже перед самым входом в спасительное здание Хуберт подхватил из моих рук сумку с дневниками, произнес с легким укором. Паненка Вера все так же и не решилась расстаться с какими-то своими вещицами, наверняка безделушками. «Это совсем не то, что ты думаешь, Хуберт», с трудом переводя дыхание, ответила я. «Тут, если хочешь знать, заключена вся моя трехлетняя жизнь. Я просто не могла оставить это там». Подвал оказался просторным и прохладным. Вдоль стен возвышались штабеля заполненных чем-то ящиков. Сквозь высокие, расположенные чуть выше уровня земли оконца, пробивались зловещие красные отблески пожара. В дальнем углу я заметила какое-то странное продолговатое возвышение, прикрытое сверху чем-то темным. При виде его меня почему-то охватил ужас. «Что там?» — спросила я Анджея. «Мертвецы», — нехотя ответил он, взглянув на молчавшего пана Тадеуша. «Их было трое, три молодых хлопака. Может, восточники, а может, поляки. Лежали вот тут, возле порога. Наверное, их застрелили при облаве жандармы. Мы убрали трупы пока туда, не выбрасывать же на улицу». Я невольно покосилась на бетонный возле двери пол. На нем темнели в нескольких местах уже застывшие буро-красные пятна. «Вот что!» Пан Тадеуш хмуро поднялся с ящика, на котором только что расположился. «Вот что! По ненкам не следует плакать и трястись от страха. Не мертвых надо теперь бояться, а живых. Нам, панове, предстоит нелегкая ночь, поэтому рекомендую всем успокоиться и устроиться поудобней. Сейчас мы помолимся все вместе нашему единому Богу и Матке Боске. Затем закроем покрепче дверь и будем ждать, что принесет нам утро. Анджей, подай-ка мне вон тот ломик. Я продену его для надежности в петли для щеколды». И мы стали ждать. Наверное, никогда еще минуты не тянулись так томительно долго, так непереносимо медленно, как в эту ночь. Снаружи продолжался бой. Грохот рвущихся мин или снарядов смешивался с дробными автоматными очередями. Слышались надсадный скрежет металла, какие-то неразборчивые крики. Затем постепенно все затихло. Наступила непривычная тишина. В ней, в этой непроницаемой ватной тишине, минуты тянулись еще медленней, еще непереносимей. Никто из нас не знал, не мог знать, что творится сейчас там, за стенами этого подвала. Чей теперь город? Взяли ли его ночью наши, или он по-прежнему в руках у немцев? Пан Тадеуш, вновь самолично принявший на себя роль старшого, отдал другой категоричный приказ никому не выходить из убежища до тех пор, пока не прояснится окончательно обстановка. «Мы не можем рисковать», — убеждал он. «Вдруг выйдем и тут же наткнемся либо на гестаповцев, либо на полицаев с бляхами. Надо точно убедиться, что город заняли советские войска. В конце концов, кто-то из русских или из немцев объявится вблизи. Дадут о себе знать». Уже совсем расцвело. Из тусклых, пыльных оконцев просачивался бледный утренний свет. По-прежнему кругом царила непробиваемая тишина. Я решительно поднялась с ящика. Просто я не могла больше ждать ни минуты, ни секунды. «Я выйду сейчас одна, а все остальные, в особенности это касается мужчин, останутся здесь», — возбужденно говорила я, глядя на зеленоватые, измученные страхом, ожиданием и надеждой лица. «Поверьте, для меня это совершенно безопасно. Я говорю по-немецки. Если в городе еще немцы, скажу им, что я Volksdeutsch, что внезапно заболела и поэтому не смогла вовремя эвакуироваться. Если же тут наши, словом, я должна убедиться, должна. Анджей, помоги мне, пожалуйста, с этим засовом». Сопровождаемая охами и горестными причитаниями мамы, я вышла из подвала и чуть не упала от внезапного головокружения. Придя маломальски в себя, огляделась. Кругом было пусто. Ни человека, ни птицы, ни собаки. Сойдя со ступенек, осторожно пошла к дороге. Остановилась возле угла палисадника. Дымящийся, закопченный остов театра смотрел на покореженный войною мир жуткими, черными, выгоревшими изнутри глазницами окон. Вдали, метрах в 200 от меня, двигались по главной магистрали войска. Шагала пехота, мчались машины, мотоциклы. Внезапно я заметила на одном из уцелевших зданий спущенное с верхнего окна развивающееся на ветру белое полотнище. Затем еще одно. Еще. Что бы это значило? Вывесили белые флаги? Означает ли это, что те жители города, которые не успели или не захотели эвакуироваться, сдают себя на милость победителя? Но тогда в городе наши, господи, не ошибиться бы! Внезапно из колонны мотоциклистов отделился один, свернул на дорогу, ведущую мимо моего палисадника. Заметил ли он одинокую фигуру, замершую в напряженном ожидании? Направился ли по приказу на разведку? Или просто захотелось прокатиться по улицам поверженного города? Все ближе он, ближе. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди от радости, ведь на мотоциклисте советская шинель, советская зимняя шапка со звездочкой. Парень подъехал, лихо затормозив, соскочил на землю. И тут же горькое разочарование охватило душу. Я увидела на плечах его шинели погоны. Нет, это не русские войска заняли город. У наших бойцов не было, не может быть погон. Кто же это? Поляки? Чехи? Или кто другие? Между тем подъехавший с веселым удивлением разглядывал меня, стоявшую перед ним в платке, в длинном и широком, с чужого плеча кожаном пальто. «Здравствуй, Паненко», — приветливо сказал он. И тотчас волна безумной радости захлестнула сердце. «Это был русский! Это был наш! Там, по центральной магистрали, двигались наши! Советские войска!» «Это они, наши родные, бесстрашные воины, отбили сегодня ночью город. Это они принесли мне, всем нам, долгожданную свободу». «Я не Паненко», — через силу произнесла я, не в силах сдержать хлынувший из глаз поток радостных, счастливых слез. «Не Паненко? Кто же ты?» — удивился еще больше парень и, не понимая, видимо, причины слез, слегка сдвинул русые брови. «Я русская». «Русская? Ты русская, сестренка!» Брови парня разгладились. Он весело улыбнулся, широко раскинул руки. «Сестренка! Но как ты оказалась здесь?» Ткнувшись мокрым лицом в жесткую колючую шинель, захлебываясь слезами, я невнятно объясняла. «Меня угнали в Германию 3 года назад. Мы так ждали вас, Господи! Мы так вас ждали!» Вытирая ладонью щеки, я другой рукой тянула парня за рукав. «Я не одна здесь. Нас много. Пойдемте, пойдемте же!» Пнув с силой ногою дверь, я втолкнула ничего не понимающего, явившегося как ангел с неба освободителя в подвал. Сама влетела следом, с порога завопила, что есть мочи. «Наши! Это наши пришли! Наши!» Господи, что тут было? Парня чуть не задушили в объятиях, обмусолили все лицо поцелуями. Со всех сторон к нему тянулись руки. А он, смущенный, радостно растерянный, поочередно пожимал их, сбивчиво отвечал на бессвязные вопросы. «Как тебя зовут, сынок?» — спросила мама, когда все немного успокоились, вытирая глаза сдернутым с головы платком. «Скажи нам свое имя, чтобы мы могли до конца жизни молиться за твое здоровье». «Ваня, Иван», — ответил пунцово покраснев парень, и окончательно растерялся, смутился. «Ну, зачем уж так-то? Молиться за меня. Я ведь не один здесь. Вон нас сколько. Брали этот город». А меня его имя неожиданно вновь стремительно вернуло в недавнюю кабальную жизнь. Живо вспомнились мрачные угрозы Шмидта. «Не надейтесь на что-то хорошее для себя. Вот придут сюда русские Иваны, вам же первым не будет от них пощады. Если сразу не расстреляют, то сошлют в лагеря за колючую проволоку. Посмотрел бы он сейчас, этот несостоявшийся нацистский прорицатель, на нашу встречу с русским Иваном. Посмотрел бы». «А что это вы ховаетесь по подвалам? Хватит вам уже прятаться», — шумел между тем Иван. «Выбирайте любой дом, занимайте лучшие квартиры. Теперь вы здесь паны, а они фрицы. Пусть послужат вам». И уже стоя на пороге, торопился догонять свою часть. Воскликнул, улыбаясь загадочно и хитро. «А вы, девчата, знаете, какой сегодня день? Вот ты, сеструха», — обратился он ко мне. «Ты знаешь, какой сегодня день?» «День?» У меня все перемешалось в голове. Я не могла ничего сообразить. «День! Конечно же! Он самый необыкновенный сегодняшний день, самый счастливый! Так сегодня же 8 марта! Ваш женский праздник! Поздравляю вас!» «И правда, сегодня же 8 марта!» Все, абсолютно все перемешалось в голове. Однако точно знаю, отныне праздник весны и солнца, 8 марта, навсегда останется для меня двойным праздником. Сколько буду жить, столько буду помнить и благословлять этот день. 9 марта. Мне не хочется больше писать сюда. Когда это было, чтобы у меня не появилось желание пообщаться с тобой, мой дневник. Пожалуй, такого еще не случалось. А вот сегодня у меня этого желания нет. Каким же наивным оказался тот первый, встреченный нами русский Иван, искренне веривший в возможность восхождения нас, недавних бесправных рабов, образно говоря, из грязи в князи. Какими же до смешного наивными были мы, что, раскрыв в умилении рты, с восхищением слушали его. Нет, никогда не бывать нам, отмеченным позорным клеймом оккупации, на равных со своими. Никогда. Мы были вечными непримиримыми чужаками среди немецких угнетателей. Теперь останемся вечными гонимыми изгоями среди своего народа. Сегодня я четко поняла это. И оттого так невыносимо горько, так темно и пасмурно на душе, когда же, пожалуй, не было за все три долгих года неволи. Поначалу все вроде бы складывалось как нельзя лучше. Постепенно город заполнили войска. На дорогах возле домов появилось много солдат. Гудели нетерпеливо машины, трещали мотоциклы. На соседней улице развернулась полевая кухня, и ветер доносил оттуда вкусные запахи свежего хлеба, мяса, тушеных овощей. Где-то поблизости обосновалась медицинская часть. Туда распаренные санитары сносили на носилках стонущих раненых. Некоторые шли на своих ногах, а когда возвращались, на их головах, на руках белели марлевые повязки. Мы по-прежнему оставались в своем подвале, лишь слегка усовершенствовали его. Анджей с Хубертом пробрались в прежнее наше убежище и приволокли оттуда несколько уцелевших задымленных циновок, а также кастрюлю с пропахнувшей копотью и перемешанной с гарью лапшой. Оказывается, тот последний, столь напугавший нас взрыв, произошел в кухне. Огромный котел с лапшой разнесло на куски, и ребята собирали скользкие ошметки откуда придется, со стен, с плинтусов, а может даже из пола. Надежда, расхрабрившись, отправилась вслед за ними и, страшно довольная, притащила из полуразрушенного тайного пристанища не только свой огромный тюк, который почему-то почти не пострадал, но еще и прихваченную ею где-то по пути небольшую немецкую перину. Мы с мамой, а также Катерина и Руфа, решили не ходить за своим барахлом, тем более что ни у кого из нас никаких ценных вещей там не было. Еще утром мы узнали от заглянувших к нам бойцов, где будет братская могила, и пан Тадеуш с Хубертом и Анджеем отнесли на указанное место трупы расстрелянных полицаями парней. Мы так и не смогли узнать, кто они, так как в карманах их одежды не оказалось никаких документов. Лишь у одного на предплечье, возле кисти, синела наколка с несколько странным именем – Гатти. Звали ли так его самого, или это было имя любимой девушки, либо сестры? По неуловимым, но вполне достоверным признакам, восточников среди убитых не было. Скорее всего, поляки либо чехи. В наш подвал часто заходили рядовые бойцы. Иногда заглядывали офицеры. Почти все они относились к нам более-менее доброжелательно. С сочувствием слушали нас, как и разведчик Иван, настоятельно советовали перебраться в другое, лучшее место. Словом, вначале все шло хорошо. И, как я уже говорила здесь, от счастья мы были все как в сладком похмелье, как в розовом угаре. Ну а потом наступило безрадостное протрезвление. Началось оно, это протрезвление, уже ближе к вечеру, когда я, Руфина и Катя решили немного прогуляться по дороге. Надежды с нами не было, так как она встретила среди солдат своих земляков, украинцев, и отправилась с ними пошукать трохи кое-что в ближних магазинах. С этой же целью ушли куда-то Стася, Янина и Марыся. Нас же троих привлекли зазывные звуки баяна, доносящиеся до слуха россыпи озорных частушек, взрывы хохота. На площадке, возле широкого театрального подъезда, стояло несколько крытых брезентом автофургонов, возле которых толпились оживленные бойцы. На гранитной тумбе, притаптывая в такт ногой, растягивал меха молоденький курносый баянист. В кругу несколько девушек в военной форме, в узких черных юбках, в ладно пригнанных гимнастерках и с лихо сдвинутыми пилотками на пышных волосах, горделиво поводя плечами и пристукивая каблучками, кружились в пляске с тремя, сбросившими свои тулупы вблизи дороги, стройными красивыми солдатами, что, позванивая медалями, кочетами ходили в круг них. Девчонки, видно по всему, были в ударе. «Ой, Семеновна, ты ж не заметила, как я дружка твоего вчера сприветила!» Пронзительно пела одна из них, лукаво подмигивая кружащемуся с ней рядом дружку. «Ой, Семеновна, как аж ты бойкая! Наверное, выпила пол-литра горького!» С таким же лукавством и не менее голосисто, положив руки на плечи своего ухажера, вторила ей другая. Стараясь не привлекать внимания своим нелепо гражданским видом, мы трое нерешительно остановились возле крайней машины. Но нас все же заметили. На обветренном веснушчатом лице баяниста вдруг отразилось крайнее удивление. Оборвав на полуноте мелодию, он бережно поставил баян на тумбу, после чего подошел к нам. И недавние плясуны, отряхнув поднятые из земли полушубки и накинув их на плечи, под неодобрительные взгляды своих подружек, тоже приблизились к нашей тройке. «Откуда вы такие взялись тут, девчата?» Выслушав наши сбивчивые ответы, оживились, покивали сочувственно. «Так вы целых 3 года жили на чужбине и не имеете даже представления о том, что происходило в это время дома, в России. Слушайте, девчонки!» Встрепенулся синеглазый черноволосый боец. «Ведь вы, наверное, еще никогда не слышали и наших фронтовых песен. Хотите, мы сейчас споем вам. Петра, тащи сюда свою бандуру. Давай ту нашу, про огонек. Васька, где твоя бумажка?» И трое раскрасневшихся от недавней удалой пляски бойцов в светлых до черноты затертых на полах и на рукавах полушубках встали перед нами полукругом и, глядя в бумажку, что держал перед собой в вытянутой руке Васька, запели под мелодичные звуки баяна. «Ах, что и как они пели! Я знаю, что я никогда не забуду. Всю свою жизнь буду помнить и этот странный, словно бы нереальный вечер в чужом городе, и прекрасную, впервые услышанную мелодию, и этих незнакомых, но бесконечно дорогих мне в те минуты парней, что с чувством выводили для нас слова, берущие за сердце песни, которые я тут же запомнила, сразу и навсегда». На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. «Поезжай потихонечку и громи там врага. Чтоб с тобой не случилось, я навеки твоя». Не успел за туманами скрыться тот огонек. На крылечке у девушки уж другой паренек. С золотыми погонами, с папиросой в зубах и с улыбкой надменною на красивых губах. Не прошло и полмесяца. Парень шлет письмецо. Оторвало мне ноженьку, обожгло все лицо. Если любишь по-прежнему и горит огонек, приезжай, забери меня, мой любимый дружок. Но ответила девушка: вот тебе мой ответ. Я с другим повстречалась, и любви больше нет. Ты лечи свою ноженьку, про меня позабудь, ковыляй потихонечку, проживешь как-нибудь. Сразу стало невесело на душе у бойца от такого поганого, от ее письмеца. И врага ненавистного уж не бьет паренек за любимую девушку, за родной огонек. Утром ранним, несолнечным, в свой родной городок приезжает на поезде молодой паренек. И лицо непобитое, и вся грудь в орденах, и с походкою стройную на обеих ногах. И опять повстречались на ступеньках крыльца. И она растерялась, увидав молодца. Подбежала, заплакала, как тебя я ждала. Если любишь по-прежнему, я навеки твоя. Но ответил сурово ей молодой паренек: ты с другим повстречалась, и потух огонек. Нашу дружбу хорошую ты сменяла на ложь. Ковыляй потихонечку, как-нибудь проживешь. Мы слушали и не замечали, как из наших глаз опять текут и текут слезы. Какая песня, какие в ней слова! Ясно, что ее мог написать только тот, кто сам пережил нечто подобное. Это именно он, задумав проверить крепость чувств своей любимой, сидя после жаркого боя в тесной землянке, писал ей при свете чадящей коптилки о своем мнимом тяжком ранении. А потом, живой, невредимый, блистательный в своем геройстве, встретил ветреную изменницу и решительно отверг ее. Вот так. Ковыляй потихонечку, проживешь как-нибудь». Вытирая ладошками слезы, мы в разнобой, перебивая друг друга, говорили смущенно улыбающимся певцам какие-то бессвязные теплые слова. И вдруг, словно бы снежно-ледяная лавина, обрушилась на наши головы. Со стороны временно оставленных в одиночестве фронтовичек до нас явственно донеслось насмешливо-презрительное. «Глянь-ка, как расхлюпались подлянки, не иначе как оплакивают своих сбежавших фрицев. Надеются немецкие подстилки, что их тут кто-то пожалеет. Как бы не так. Пошли, девчата!» И они пошли, не оглядываясь, уверенные в своем превосходстве над нами, непримиримо враждебные, переговариваясь нарочито оживленно и весело, обидев нас ни за что, ни про что, до самого донышка души. Еще большее огорчение доставила Надежда. Она явилась в подвал вскоре после нас, не похожая на себя, вся какая-то растерзанная, зареванная, с разорванным подолом юбки. Перемежая свои слова судорожными рыданиями, рассказала, что над ней подло надругались сразу пятеро. Они, свои же украинские хлопцы, пригласили ее прогуляться до магазина, что стоит на круглой площади. Сказали, что там всего полно, мол, бери, не хочу. В магазине никого не было. Лишь какие-то два немецких подростка шмыгнули им навстречу из распахнутых дверей. Там и правда полки ломились от разной одежды и белья. Надежда навязала большой тюк. Вдобавок присмотрела нераспечатанный еще короб с мужскими шерстяными свитерами. Хлопцы охотно помогали ей, обещали помочь донести всю поклажу до места и даже подтянули уже короб к двери, а потом вдруг затащили ее в соседнее помещение, повалили на пол. «Я страшно злякалась», — рассказывала Надежда, дрожа и захлебываясь слезами. «Билась с ними, кричала, звала на подмогу, а ливаны, усе пятеро, были як звери. Один из них даже ударил меня по лицу. Ось, бачьте!» Тут Надька показывала всем мокрую в красных пятнах щеку. «Вин бил меня и кричал, с немцами, сука, спала, а с нами не хочешь, гребуешь. А я, тетечка Нюра, блюла себя, я честная». Обхватив голову руками, Надежда, сидя на циновке, с потерянным видом раскачивалась из стороны в сторону. «Ой, мамочка, ридная, що же теперь буде? Ждали их, ждали, а ваны?» «Успокойся, Надя». Обняв рыдающую Надьку за плечи, мама гладила ее по растрепанным волосам. «Теперь уже поздно что-либо исправить. Впредь будь умнее, говорила же тебе, не ходи никуда. Сдались тебе эти немецкие свитера, все их вонючее барахло. Доберемся до дому, постепенно сами все наживем». После этого случая ни я, ни Руфина уже никуда не высовываемся из подвала. Торчим, как приклеенные, на своих циновках. «Тетечка Аня», — попросила маму Руфа, — «пожалуйста, говорите всем, что я тоже ваша дочка. Пожалуйста». С того часа мы стали сестрами. Руфина, она хоть и моложе меня, но выглядит гораздо женственней, старшая, я младшая. Однако наше затворничество нравится далеко не всем. «Что, мать, ты уж так-то бережешь своих дочек, если они и впрямь доводятся тебе дочками», — с недоброй ухмылкой сказал заглянувший вечером с группой бойцов в наш подвал худой, сутулый, с нездоровым желтым цветом лица солдат с двумя поперечными полосками на погонах. «Почему-то ни одна, ни другая совсем не похожа на тебя. Неужели ты и при немцах вот так же их оберегала? Не верится мне что-то. Вон они какие у тебя обе гладкие. Небось, вольготно жилось вам при фрицах, а тут из себя недотрог корчите». «Молодой человек», — звенящим голосом сказала мама. И мне вдруг показалось, что она, как бывало при частых стычках со Шмидтом, начнет изъясняться сейчас на своем неповторимом русско-немецком диалекте. «Не знаю, как вас называть, молодой человек, но вам должно быть стыдно говорить так о попавших в беду людях, о тех, кто по несчастью судьбы угодил в рабство. Да, фашисты угнали нас в Германию. Мы работали на немцев, но отнюдь не сладко пили и вкусно ели, как вы полагаете, а зачастую жили впроголодь. И это не наша, а именно ваша вина, молодой человек. Вина армии, что мы 3 года терпели лишения и побои здесь, вдали от родины, что вы допустили немцев до Москвы, до Ленинграда. У меня тоже 3 сына на фронте. И если они вернутся домой живыми, на что я очень надеюсь и о чем день и ночь молю Бога, Я скажу им то же самое, о чем говорю сейчас здесь. Стыдно вам, молодой человек. Вот такие случаются у нас инциденты. Такие отповеди приходится давать иногда моей мамульке. Однако бывают, конечно, и отрадные минуты, под влиянием которых вновь вспыхивает в сердце сладкая надежда, что со временем будут прощены все наши невольные, скорее всего, несуществующие грехи. И снова свято верится, опять верится, что мы будем жить и чувствовать себя в России наравне со всеми. Этот офицер появился у нас поздно вечером, когда мы, порядком ошалевшие от множества свалившихся на нас полярно противоположных дневных переживаний, уже намеревались укладываться на ночь. На вид ему было лет 30-35. Он был высок, худощав, без головного убора, в накинутом на плечи светлом овчинном полушубке. Одна согнутая в локте рука покоилась на черной перевязи. Поздоровавшись, офицер сел на предложенный мамой ящик. Полушубок съехал с одного плеча, и я увидела на его погоне две продольные полоски с двумя золотыми звездочками, а на груди два ряда блестящих орденов или медалей. Расспросив нас, откуда мы из России, как долго были в Германии и у кого работали, офицер бегло осмотрел помещение, спросил с некоторым недоумением: «Почему вы все еще здесь, в подвале? Разве не найдется в городе для вас более приличного места? Неразрушенных домов тут много, могли бы уже подобрать для себя что-то подходящее». «Впрочем», — добавил он, — «впрочем, вероятно, через день-два все репатрианты будут собраны в одно место, откуда после соответствующей проверки вас отправят по домам, в Россию». «В Россию! Наконец-то мы услышали это слово! И не от кого-нибудь, а от представителя высшего армейского командования! В Россию! Уж скорее бы!» Поздний гость, разгадав общее настроение, скупо улыбнулся. «Что, соскучились по дому? Скоро, скоро поедете». Свободный от перевязи рукой, он пошарил в кармане тужурки, вытащил оттуда обернутый вощеной бумагой бинт, какую-то небольшую склянку. «Девчата, может быть, кто-нибудь из вас перевяжет мне руку? Там ничего страшного. Рана уже почти поджила». Взгляд офицера был направлен на меня, и я поднялась с циновки. Я прямо готова была лопнуть от тщеславия и гордости. Ведь ко мне недавний остарбайтерин, человеку даже в собственных глазах явно недостойному подобной чести, не погнушался обратиться за помощью один из тех, кого я в последние годы боготворила, за кого молилась, на кого надеялась и кого немножко побаивалась. Это обращение льстило. Оно, как елеем, врачевало нанесенную еще днем бойкими фронтовичками обиду. У меня дрожали руки, когда я разматывала разлохматившийся, потемневший от грязи бинт. Но я так старалась, так старалась! Склоненная голова раненого была перед моими глазами. В его густых каштановых волосах мелькали ранние серебряные нити седины. «Не бойтесь, рваните одним разом», — сказал он, когда я, отложив в сторону использованную повязку, замерла в нерешительности перед заскорузлым, прочно приклеившимся к ране куском бурого бинта. «Ну вот, порядок. Теперь присыпьте, пожалуйста, рану стрептоцидом, вот этим белым порошком, и можете снова забинтовать. Из вас неплохой врач когда-нибудь получится». Я решила спросить о том, что меня приятно волновало. «А, простите, пожалуйста, я не знаю, как к вам обратиться. А почему вы не пошли в свой лазарет?» Офицер вскинул голову, внимательно посмотрел на меня серо-зелеными в красных прожилках белков глазами. «Меня зовут Игорь Алексеевич. А вам? Вам это трудно?» «Ну что вы, совсем нет, что вы!» Я чуть не задохнулась от переполнявших меня чувств восторга и благодарности. Ведь, попросив меня помочь ему, этот человек дал понять, что не пренебрегает мною, восточницей, и что, возможно, даже не сомневается в моей невиновности. Вдохновленная этим открытием, я решила продолжить разговор дальше. «Игорь Алексеевич, можно мне с моей подругой попросить вас об одном большом одолжении?» Я обернулась к Руфине. «Руфа, подойди же сюда. Пожалуйста, посоветуйте, что нам надо сделать, Куда и к кому обратиться, чтобы остаться здесь, с вами?» «Где остаться? Вы имеете в виду этот город или армию? Вы что, хотите служить в армии?» «Ну, конечно, в армии. Понимаете, мы с Руфиной много думали сегодня и решили, что, наверное, нам пока еще нельзя ехать в Россию, а надо обязательно попроситься в армию, чтобы уже никто не смог нас больше упрекнуть тем, что мы работали на немцев, в то время как другие защищали родину. Поверьте, нам это очень нужно. Мы можем работать в госпитале санитарами, у нас уже есть навык, или пусть пошлют нас куда-нибудь чернорабочими». Поднявшись с ящика, наш гость движением плеча напахнул на себя поглубже полушубок, окинул нас с Руфиной прежним внимательным взглядом, сказал с нотками сочувствия в голосе: «Вас кто-то обидел, девушки, и кажется довольно чувствительно. Ну послушайте, зачем вам сейчас армия? Война не сегодня-завтра окончится. Поезжайте-ка лучше по домам, в Россию. Там работы теперь навалом, и, пожалуй, не менее, а даже, может быть, более важной, чем здесь, на фронте. Вам будет где приложить свои силы. А тут, поверьте мне, тут вам нечего делать. И не надо обращать внимание на тех, кто по недомыслию попрекнет вас оккупацией. Люди озлоблены зверскими деяниями фашистов, тем, что они творили на нашей земле. Вот и срывают свое зло на тех, кто превратностями судьбы оказался рядом с ними. Так что...» Он дружелюбно улыбнулся нам. «Так что настоятельно советую вам, не рвитесь вы ни в армейские санитары, ни в чернорабочие. Я понимаю, вы сейчас идеализируете всех, кто в военной шинели. Однако не стоит этого делать. Скажу вам по секрету, после войны я, наверное, за километр стану обходить этих наших сестричек. Конечно, встречаются среди них и такие, которые достойны самого искреннего уважения. Но многие, увы, показали себя далеко не в лучшем свете». Игорь Алексеевич уже открыл дверь на выход, когда мама, что-то обдумав, ринулась за ним. «Сынок, извините, товарищ командир, не могли бы вы прийти сегодня ночевать сюда, к нам? Тут за стеной отличное свободное помещение. Сейчас мы уберем там, приготовим для вас постель. У нас есть великолепная перина». Мама посмотрела на молчаливо угрюмую Надежду. «Найдутся, наверное, и простыни. Скажу вам откровенно, мы с Катериной страшимся наступающей ночи. С нами шестеро молодых девчонок, а сюда то и дело заглядывают подвыпившие солдаты. Некоторые из них настроены очень агрессивно, не случилось бы, не дай бог, беды. Пожалуйста, товарищ командир, если, конечно, можно». «Добро. Я приду сейчас», — сказал после короткого раздумья Игорь Алексеевич. «А перины и всего прочего не надо. Мой помощник доставит сюда все, что необходимо. Ведь мы расположились в этом же доме. Вестовой сказал мне, что внизу находятся репатрианты, среди них советские. Вот я и спустился познакомиться». Какими же дальновидными оказались мама с Катериной. Сейчас я просто не представляю, что произошло бы ночью, не окажись рядом с нами нашего высокопоставленного спасителя. Уже было, наверное, часа два ночи, когда дверь в подвал с грохотом распахнулась. В темноте кто-то, пьяно матерясь и чертыхаясь, топтался у порога. Потом вспыхнул яркий луч фонарика, медленно пополз по стенам, по полу. Вот он наткнулся на спящую на сдвинутых циновках нашу команду. Я и Руфина, лежащие рядом, тотчас лихорадочно натянули на макушки свои пальто, которыми укрывались. Изучая, задерживался на несколько секунд на каждой голове. «Вон они, курвы, где притаились!» — с мрачным злорадством произнес пьяный голос. «И своих хахалей, чтобы недалеко ходить, пристроили рядом!» Последние слова ночного визитера относились, видимо, к пану Тадеушу, Хуберту и Анджию, что расположились на своих циновках несколько поодаль. «Ах, курвы, попрятались! Думали, их не найдут!» Фонарь погас. В наступившей, прерываемой лишь непонятным бормотанием тишине, послышался глухой стук. По-видимому, пришедший снял с плеча и неловко уронил на пол свой автомат. Вслед за тем раздались еще какие-то мягкие шлепки, и почти тотчас взвился в темноту испуганный Надькин голос. «Ты что? Ты что? А ну пошел прочь от меня! Убери, говорят тебе, лапы! Шо же вин робит? Тетечка Нюра, девчонки, поможите ж мне!» Мама, вскочив, она лежала с краю, рядом со мной, метнулась к выключателю. Вспыхнувшая под низким потолком пыльная лампочка открыла нашим взором такую картину. Расположившаяся с противоположного края, растрепанная, с ярко-красными пятнами на щеках Надька, везет же ей бедолаге. Полусидя на циновке, отчаянно отбивалась кулаками и коленками от настойчиво пытающегося улечься рядом с ней какого-то расхристанного солдата. Наконец, ей удалось в последний раз крепко пнуть его ногой, и она тут же вскочила, метнулась на нашу сторону. Пьяный, изрыгая проклятие одного другого страшней, медленно приподнялся, встав на колени, потянулся за своим автоматом. Его вид был отвратителен. Бессмысленный, пустой взгляд на белом, словно меловом лице, с прилипшими на влажный лоб лохматыми волосами. Трясущимися неверными руками пьяный поднял свой автомат, не спеша повел черным, прыгающим дулом вдоль наших, замерших в испуге голов. В бешенстве заорал хриплым голосом. «Сейчас всех порешу, гады! Ни одну суку не оставлю живой! Сейчас вы все у меня получите, и хахалем вашим размажу башки!» Вполне возможно, что все так и получилось бы, если бы не заступничество нашего заспанного гостя. Мама, а за ней Екатерина, устремились было за ним, но он в накинутом на белую сорочку полушубке уже сам спешил им навстречу. «Теперь этот человек спасет нас!» С чувством громадного облегчения подумалось мне. Сейчас стальной, непререкаемый голос произнесет короткие слова команды, и пьяный дебошир тотчас присмиреет, уберет, наконец, свой страшный автомат, а затем, пристыженный и виноватый, незамедлительно исчезнет отсюда. Не может же, в самом деле, рядовой солдат ослушаться старшего по званию офицера, тем более подполковника. К этому времени я уже знала, просветили пан Тадеуш с Хубертом и Анджеем, какому воинскому чину соответствуют две звезды. Но, к моему величайшему удивлению и даже разочарованию, никакого категоричного приказа не последовало, да и пьяный хулиган, похоже, ничуть не струсил и не устыдился при появлении перед ним высокого воинского чина. Происходило все так, будто старший брат урезонивал младшего. Сделав знак рукой пану Тадеушу и ребятам, чтобы они не маячили сейчас перед глазами, и присев рядом с упившимся до невменяемости юным солдатом на корточке, седой подполковник, не повышая голоса, дружески внушал ему. «Ты что же это надумал, браток? Ну, успокойся, успокойся. Ведь перед тобой всего лишь беззащитные женщины. Посмотри, как ты напугал их. Не надо шуметь, братишка, а лучше ступай отдохни. Нам завтра снова немца бить. Вот там и покажешь себя». «Все равно убью, гадов! Всех туды твои ростуды перестреляю!» — продолжал куражиться пьяный браток. Но постепенно, далеко не сразу, постепенно автомат соскользнул из его рук. Игорь Алексеевич тут же проворно передал его своему помощнику, как он его называет, Михалычу. Слова стали невнятными, а вскоре и сам, наделавший столь большой переполох бузатер, теперь он казался мне совершенно безобидным, даже немножко жалким. Вскоре и он сам, ткнувшись растрепанной головой в командирское плечо, мягко сполз на пол. «Надо уложить его куда-нибудь», — устало сказал Игорь Алексеевич. «До утра проспится, забудет все, что было здесь». Дело в том, что солдаты обнаружили где-то в городе винный склад, вот и перепились. Видимо, кто-то указал этому храбрецу ваш адрес, да еще и немало подзадорил его. Присев на ящик, подполковник вынул из кармана пачку папирос, щелкнул зажигалкой. «С теми, кто сражается на передовой линии, нельзя иначе», — заговорил он под храп растянувшегося на освобожденной циновке, заботливо укрытого шинелью. Конечно, тут мама постаралась скандалиста. «В основном это люди с изломанной судьбой. Те, кто вольно или невольно совершил однажды тяжкий воинский проступок и теперь должен искупить вину своей кровью. Эти парни ежеминутно смотрят смерти в глаза, поэтому для них, как говорится, все трын-трава. Они и действуют по принципу «либо пан, либо пропал». Конечно, По здравому размышлению следовало бы наказать тех, кто разгромил склад. Но ведь завтра, вернее, уже сегодня, эти ребята, по сути дела, совсем еще мальчишки, после короткого отдыха снова пойдут в бой, и неизвестно, останется ли кто из них в живых. Игорь Алексеевич с Михалычем ушли, наказав нам разбудить их в случае чего снова. А мы, лежа в темноте, с открытыми глазами на уплотненных циновках, слушали мощный раскатистый храп молодого с изломанной судьбой парня, который чуть не порешил всех нас, и которому через несколько часов снова предстоит идти на смерть. Тихо переговариваясь, невесело обсуждали события минувших суток и уже не могли уснуть до рассвета. Так прошла наша первая ночь на свободе. Неужели подобное повторится еще раз? 11 марта. В голове все смешалось. Не могу высчитать, какой сегодня день, но, кажется, понедельник. Мы все еще сидим в своем подвале. Вчерашний день снова принес массу разнообразных впечатлений. Подполковник поднялся рано, уходя, по-видимому, дал своему Михалычу соответствующий наказ. Тот, собираясь с алюминиевыми котелками за завтраком, позвал с собою Анджея и Хуберта, и вскоре они принесли целое эмалированное ведерко горячей пшенной каши. Не немецкой размазни, а настоящей, круто сваренной каши, с большими кусками мяса. Какой же вкусной она оказалась, и с каким аппетитом мы все уплетали ее. Оставили на донышке ведерко и вчерашнему кровожадному скандалисту, который, несмотря на царящий уже вокруг дневной шум, продолжал спать под своей потертой шинелью безмятежным сном младенца. Виновник ночного переполоха проснулся лишь около полудня. Долго не мог понять, где он находится, а когда узнал в подробностях о случившемся, Катерина с Надеждой постарались, красочно, во всех деталях живописали ночной эпизод. Стоял перед ними поникший, с видом нашкодившего шкалера. «Ладно, не переживай, сынок, чего уж там», — не выдержала мама, с жалостью глядя на осунувшееся, с зелеными кругами под глазами, лицо парня. «Всякое в жизни бывает. Главное, что не натворил ничего страшного, не принял грех на душу. Только не пей ты больше, сынок, этой отравы. От нее любая светлая голова теряет разум. Дурной делается. Дай бог, чтобы твоя мама дождалась тебя, порадовалась на твою молодость. У тебя ведь есть мама, сынок? Она жива?» «Жива. Она такая же...» — голос парня дрогнул. «Она такая же добрая, как вы. А пить я больше не буду, поверьте, не буду». В течение дня наша тяжелая подвальная дверь, можно сказать, не закрывалась. Приходили бойцы всех званий, молодые и пожилые. Рассаживались на ящиках, раскуривая папиросы либо самокрутки. Расспрашивали нас о том, что их интересует. В основном, как немецкие помещики ведут свои хозяйства, какие культуры преимущественно здесь выращиваются и много ли техники на их подворьях, а также о том, как они относились к нам, русским. В свою очередь, сами охотно рассказывали о себе, о своих женах, матерях и сестрах, о том, как им, беднягам, доставалось за последние годы, да и сейчас еще достается без крепких мужских рук, о том, сколько проклятый немец сжег городов, сел и деревень по матушке России, и сколько он замордовал, либо угнал в рабство народу. Особенно оживленными были беседы, когда появлялись наши земели. Так называл себя один из солдат, ленинградцы. У меня сердце попеременно сжималось то от горя, то от гордости, когда я слушала рассказы о героических подвигах, защищающих город голодных, едва держащихся на ногах людей. Оказывается, Шмидт был прав, когда говорил, что в Ленинграде ужасный голод. О коченеющих на снегу трупах стариков и детей, о подчистую разграбленном и сгоревшем Петерговском дворце, и об украденном фашистами Самсоне, а также о проложенной через Вьюжное Ладожское озеро ледовой дороге, что спасла от голодной смерти многих-многих ленинградцев и теперь по праву названа «дорогой жизни». Словом, мы не сумели бы, если б даже захотели, сосчитать, сколько у нас в этот день перебывало народу, всех возрастов и всех национальностей. Русским, грузинам, таджикам, украинцам, белорусам всем было интересно беседовать с нами, недавними восточными рабами. У каждого находились какие-то особенные вопросы, свои особые пожелания и советы. И только ни одна женская нога не переступила порог нашего убежища. Ни одна из женщин или девушек-фронтовичек не пожелала пообщаться с освобожденными восточниками, просто по-человечески поговорить с нами. Будто совершили мы какое-то ужасное злодеяние, которое навеки отделило нас, преступников, от порядочных людей. Или будто были мы прокаженными, которых, дабы не подцепить заразу, надлежало обходить далеко стороной. Обидно, конечно, ну да ладно, бог с ними. Заглянули к нам и уже знакомая баянист Петя со своими дружками. Пели снова про огонек, и на этот раз Руфа, Катя и я подпевали им. Потом мы впервые услышали замечательные песни про землянку, про темную ночь в степи, где только пули свистят, да еще уныло гудит ветер в проводах, а также про то, что хотя и очень хорошая страна Болгария, а все равно нет на свете ничего лучше России. Исполнялись также и другие, знакомые нам довоенные песни. Надежда позабыла свои недавние невзгоды, азартно пела вместе со всеми. У нее сильный, истинно хохлядский голос, певучий и гибкий, который заметно выделялся в общем хоре голосов. Наверное, впервые бетонные своды подвала старого немецкого дома слышали такое. «Ой ты, Галю, Галю молодая, пидманули Галю, забрали с собою». А потом трое дружков снова сбросили на ящики свои полушубки. Петро растянул меха гармошки и пошел пляс. И тут опять отличилась Надежда. Разрумянившись и блестя глазами, она то кружилась вихрем, то выступала павой, отбивала дробушки, подбоченясь, дрожала по-цыгански плечами. Вот так бездумно, безоглядно текли часы. И среди всеобщего веселья у меня вдруг снова и снова сжимается в сладком волнении сердце, а глаза застилают слезы счастья и радости. Пережитые недавно огорчения кажутся совсем мелкими, зряшными. Ведь здесь, вокруг меня, наши, наши, наши! То не сон, как бывало часто там, в недоброй памяти Гросс-Крепсе, когда ночами, беспредельно счастливая, я была со своими. А просыпаясь, с упавшим сердцем видела сквозь синий сумрак привычную постылую обстановку с двухъярусной кроватью напротив, а в окне примелькавшейся до тошноты шпиль немецкой кирхи. Теперь же это не сон, а прекрасная долгожданная явь. Они с нами, наши родные воины. Мы их видим, слышим, говорим с ними. В такие мгновения у меня возникает острое желание обнять поочередно всех этих усталых, мужественных, пропахнувших дымом и кровью людей. А может быть, опуститься даже в великой своей благодарности перед ними на колени. Но я боялась, что меня не поймут, или что, скорее всего, сочтут сумасшедшей, поэтому сдерживала свои порывы, отвернувшись, незаметно смахивала ладонями слезы. Но кто-то, по-видимому, замечал мои маневры, и, не веря стандартной отговорке о попавшей в глаз соринке, смутно догадываясь об истинной причине слез и жалея наши не менее изломанные судьбы, выказывал настойчивое желание во что бы то ни стало чем-то помочь нам, ну хотя бы подыскать более приличное жилье. Что это мы до сих пор не можем расстаться со своим подвалом? Либо посодействовать в смысле прибарахлиться. Один наиболее расторопный, кореглазый и чубатый парень долго и безрезультатно уговаривал меня и Руфину подняться с ним этажом выше, всего лишь этажом выше, где в спешно оставленной неведомыми хозяевами квартире полно разных драгоценностей, в том числе хрусталя, золота и серебра, а шкафы ломятся от всевозможной роскошной одежды. «Что вы все долдоните, Россия да Россия!» — сердито говорил он. «Никуда теперь ваша Россия от вас не денется. Придет время, отправят всех туда. А подумали вы, как жить-то там будете? Для каждого из нас Россия мать родная. Да только теперь она сама лежит в руинах. Пойдемте, девчата, я верно, без обмана вам говорю, и сами оденетесь с ног до головы, и еще своим родным кое-что привезете. Ну так как?» «Сынок», — начинала свою привычную проникновенную песню мама, — «оставь ты моих дочек, прошу тебя, в покое. Мы пережили здесь не такие трудности, а дома и подавно все выдюжим. Там и воздух теплее, и дождь не в дождь, и град не в град. Слава богу, у каждой голова, руки, ноги целы. Вернемся в Россию, все у нас опять будет. Всего добьемся. Христом Богом тебя прошу, сынок, оставь ты моих дочек в покое». «Тьфу!» — плюнул в сердцах парень и даже притопнул в досаде сапогом. «С тобою, мать, как видно, каши не сваришь. Заладила одно, а не думаешь о том, что девчонки твои будут раздетыми ходить в России. Ну и черт с вами! Не верите мне, не надо!» Порядком рассерженный, он ушел. Однако минут через 20 вернулся снова. Сбросив небрежным жестом с плеча свой изрядно потрепанный сидор, картинно вытряхнул из его утробы на пол перед нашими ногами ворох какого-то тряпья. «Сидят тут, как две клуши! Боятся пошевелиться. Возьмите себе хоть это. Все пригодится на первых порах. Глядишь, еще и за приданое сойдет. А то в Россию налегке собрались. Словно на прогулку. Испугались, дуры, что мне от них что-то надо. Да ни черта мне от вас не нужно. Просто зло берет за таких вот разяв». Позднее мы с Руфиной по-сестрински поделили принесенное чубатым грубияном добро. Мне достался огромных размеров немецкий пододеяльник с расшитыми по углам непонятными вензелями, меченая такими же готическими буквами-завитушками простыня, а также крепдышиновая в мелких зелено-желто-красных листочках по серому полю платье и модная с плечиками светло-голубая шелковая кофта с рядом прозрачных стеклянных пуговиц. Вместе с тряпками из мешка чубатого выпала на пол и продолговатая картонная коробка, доверху набитая разноцветными шелковыми нитками, которые мы с Руфой также поделили поровну. Ну а часа в 4 после полудня наш подвал сразу и вдруг опустел. Занявшая город воинская часть снова выступила в поход, на запад. Впереди у нее предстояли новые бои. Впереди были новые города, где такие же, как мы, невольники, так же истово ждали своих освободителей, так же, как и мы, верили, страшились, надеялись. Я думала, что уже никогда не увижу больше Игоря Алексеевича. Но он все же забежал проститься, буквально на несколько минут. Желаю вам благополучно добраться до России и непременно снова почувствовать себя там полноправными гражданами, сказал он, пожимая всем руки. А мы постараемся тут побыстрее разделаться с фрицами и тоже вслед за вами вернемся домой. «Храни тебя Бог, сынок», — растроганно сказала мама и смутилась. «Не обижайтесь, что я назвала вас сыном. Ведь для меня, для всех нас, вы наши освободители, навсегда останетесь самыми дорогими, самыми родными людьми на свете. Позволь, сынок, я перекрещу тебя». И она перекрестила его, а потом, потянувшись, неловко поцеловала его в обветренную, гладко выбритую щеку. Мне тоже очень хотелось сказать сидеющему подполковнику что-то очень хорошее и теплое, что, наверное, это большое счастье, когда встречаешь в жизни, и особенно в самые трудные ее моменты, доброго человека, который понимает тебя, верит тебе и может одним словом рассеять гнетущее твою душу сомнение и тревогу. Но меня, как всегда в подобных случаях, заколодило. Язык оказался скованным, и единственное, что я смогла промямлить, так это поблагодарить Игоря Алексеевича за все, что он для нас сделал, и пожелать ответ на благополучного возвращения на родину. Мы стояли молча возле угла палисадника, а вдали, по центральной магистрали, снова двигались войска. Шла пехота, проносились машины и мотоциклы, автотягачи с тяжелым гулом тащили за собой мощное орудие. На запад. На запад. Мне вспомнились строки из одного моего давнего стихотворения. Шли одним наступлением могучим, шли на запад, в берлогу врага. «Храни вас Бог, сынки», — задумчиво сказала мама, глядя на мерно колышащиеся вдали солдатские ряды. «Возвращайтесь живыми и здоровыми к своим матерям». И я вслед за ней повторила неслышно. «Храни вас Бог, братья мои». 13 марта. По всей видимости, сегодня мы должны переселиться в какое-то другое здание. С утра приходил из вновь организованной городской комендатуры молодой, с виду страшно суровый, безусый парень с погонами лейтенанта. Сказал, что примерно после полудня за нами пришлют посыльного, который и укажет нам дорогу. Расспросив строго Анджея Хуберта и пана Тадеуша, откуда они, чем занимались при немцах и не служили ли случаем в гитлеровских войсках, лейтенант сообщил, что мужчин намечено разместить в другом здании, откуда после тщательной проверки и проведения необходимых формальностей они будут отправлены либо на фронт, либо в другие, соответствующие данным проверок места. В какие еще места? Анджея и Хуберта последняя загадочная фраза явно напугала и насторожила. У пана Тадеуша сохранился хотя бы немецкий папирус, а у них ничего, ни единой бумажки. Поверят ли им на слово, что они участники восстания в Варшаве и что только чудом избежали лютой расправы фашистов? Сумеют ли они доказать, что не дезертировали из немецкой армии, а бежали из осажденного гитлеровцами города и пробирались навстречу русским, чтобы воевать вместе с ними до конца войны, до победы? Кто это может подтвердить? «Лишь вы одни знаете здесь об этом, но вряд ли сумеете чем-то помочь нам», — безнадежно сказал Хуберт. «Ах, Хуберт, Анджей, вам же известно, что мы охотно помогли бы. Но каким образом?» — попыталась я хоть как-то утешить их. «Возможно, мы даже больше не увидимся. Вы же сами слышали, что вас, мужчин, разместят где-то в другом месте». «Давайте напишем для Андрюши и Хуберта коллективную справку», — предложила вдруг мама. «Вот ты», — она обернулась ко мне, — «вот ты возьми и напиши, а мы все подпишемся под ней». Полностью подпишемся, как положено. Фамилию, имя, отчество. Сочинять ты мастак, перо у тебя бойкое. Опиши все, как было, как есть. Когда и где мы их встретили, что знаем о них, как они мыкались вместе с нами, как ждали, надеялись. Вначале эта идея показалась всем совершенно немыслимой, просто абсурдной. Всем, кроме, конечно, ее автора, мамы. Даже сами Анджей и Хуберт не были уверены в полезности для себя подобные справки. Но мама продолжала упрямо твердить свое. Это единственный шанс помочь ребятам избежать лагеря для военнопленных. Попадется хороший человек, такой, положим, как наш знакомый подполковник, поверит написанному. Ну а если не поверит, пусть вызовет тех, чьи стоят подписи. Ведь все мы будем пока находиться в одном городе, и при желании тут никакой сложности не возникнет. Естественно, при желании. В конце концов, дело кончилось тем, что я выдрала с хрустом два листа из тетради и уселась писать наверняка самую нестандартную и, пожалуй, единственную по своей необычности в мировой практике писания подобных документов справку, которая начиналась обычными стандартными словами. Дана настоящая справка нашим польским товарищам Анджею Ямпольски и Хуберту Заводовски в том, что... Далее следовало подробное описание того, как мы впервые встретили Анджея и Хуберта, и какими они в то время были, что они рассказали нам о себе, как мы прятали их от жандармских ищеек, и как позднее сами прятались вместе с ними, а еще о том, как они помогали нам выбраться из горящего здания, а также о нашей общей надежде и ожидании, и, наконец, о нашей безмерной, несказанной радости утром 8 марта. Заканчивалась же справка снова полустандартными фразами. «Мы, ниже подписавшиеся, такие-то и такие-то, чистосердечно и с полной ответственностью, свидетельствуем о том, что названные польские товарищи Анджей Ямпольски и Хуберт Заводовски действительно являются настоящими патриотами своей родины, участниками Варшавского восстания, что они честны и что, несомненно, принесут большую пользу Красной армии. Так искренне всеми фибрами души ненавидят фашизм». Справка получилась большая. Она заняла все 4 страницы. Решили, что подписи поставим мы 5. Мама, Катерина, Руфа, Надежда и я. Так и сделали. Подписались полностью, как положено. Фамилия, имя, отчество. Указали возраст. А для солидности проставили также свои адреса. Довоенные. Советские и недавние германские. Пусть тот, кто будет читать эту необыкновенную справку, знает, что писали ее не какие-то там самозванцы, а вполне конкретные, отвечающие за свои поступки люди. Анжей с Хубертом, как мне показалось, были даже несколько ошеломлены бойкостью моего пера, и я вначале не поняла, довольны они или нет оказавшимся в их руках папирусом. Но потом все-таки убедилась, что довольны. По крайней мере, они вот уже на протяжении полутора часов поглядывают в мою сторону с нескрываемым почтением и уже дважды назвали меня непривычно уважительно. Гнетти Кипаненко, уважаемая девушка. Ага, кто-то опять пожаловал к нам. Вероятно, это обещанный посыльный. Продолжу, если, конечно, представится возможность в ином месте. 15 марта. Пятница. Оказывается, не одни мы такие отважные, что прятались от полицейских ищеек по подвалам. В лагере для репатриантов, так тут нас теперь официально именуют, насчитывается сейчас что-то около 60 человек. В основном это астарбайтеры, русские, украинки, белоруски, но есть также польки, чешки, румынки, молдаванки. Лагерь – это огромное, с высокими стрельчатыми окнами помещение, с расположенными вдоль стен в несколько рядов двухъярусными кроватями. Центральную его часть занимает столовая, где стоят несколько столов и скамейки. Сюда дежурные приносят в бачках из солдатской кухни завтраки, обеды и ужины. Из нашей прежней команды остаемся неразлучными лишь мы четверо – мама, Катерина, Руфа и я. Марыся и Янина встретили каких-то давних знакомых и перебрались к ним, в другой конец зала. Вскоре их примеру последовала и Стася, примкнувшая к своим сородичам, словакам. Что же касается Надежды, то она теперь, по-видимому, в каком-нибудь специализированном госпитале. Но об этом чуть позже. Пан Тадеуш с Хубертом и Анджеем содержатся в мужском лагере, что находится в этом же здании, этажом ниже. Время тянется ужасно медленно. Безделье утомляет хуже самой тяжкой работы, а главное, что гнетет душу, это опять полная неизвестность того, что нас ожидает. Вчера, едва мы успели более-менее устроиться на новом месте, в лагерь пожаловали два чиновника из городской военной комендатуры с папками в руках для составления списка репатриированных. Мама спросила их, когда же мы все-таки сможем уехать в Россию? Тот, который постарше, чернявый, похожий на цыгана, с погонами капитана и с голубоватым шрамом на скуле, с какой-то недоброжелательной усмешкой покосился на нее. «Уж больно вы прыткая, мамаша. Прежде чем отправиться в Россию, надо хоть какой-то документ при себе иметь. А до этого всех вас еще не один раз просеют, да не через решето, а через мелкое-мелкое сито, чтобы ни один предатель, ни одна предательница не ускользнули от возмездия, не остались бы безнаказанными. Ведь как-никак, каждая из вас не один год бок о бок с фашистами обитала». Второй же, что помоложе, с кудрявящейся цвета соломы бородкой, на обожженном, в бурых пятнах лице, желая, видимо, сгладить резкий тон своего начальника, добродушно, по-свойски подмигнул мне с Руфиной. «Что вам тут-то не сидится, а, девчата? Наработались вдосталь на немца, отдыхайте теперь. Кормят вас, поят, чем не житуха? А ведь в России никто с вами нянькаться сейчас не будет. Сходу на какую-нибудь стройку пошлют. Глину месить, кирпичи таскать. Так что отдыхайте, пока есть возможность». «Не досуг нам отдыхать, сынок, тем более теперь», — оборвала весельчака мама. «Сам же говоришь, Россию надо заново возрождать. Я всю жизнь на земле трудилась, а сейчас-то посмотри, весна на дворе. Самое время поля обрабатывать, к новому урожаю их готовить. Если отпустите нас скоро, к самому сроку попадем, а продержите тут долго. Что мы успеем? Ничего. Так что подумайте об этом, и ты, сынок, и твои начальники, да поторопитесь с выдачей нам документов. А вам...» Она бесстрашно обернулась к усевшемуся за стол перед листом бумаги хмурому капитану. «А вам, товарищ командир, не следует в каждой из нас видеть предательниц. Мы не по своей воле оказались здесь, в чужой стране. Нас гнали из дома с автоматами и с овчарками. Будь мы предателями, наверное, не прятались бы от полицаев под пулями, ожидая вас. Не рвались бы в Россию, а бежали вслед за немцами на запад. Собственно, название «лагерь» — чистая формальность, так как никто из нас не лишен свободы выходить в город, общаться с другими репатриантами. Вчера вечером к нам приходили в гости Анджей с Хубертом. Сказали, что, по-видимому, судьба невольников-мужчин, а их там тоже около сотни, что их судьба будет решена уже очень скоро. Во всяком случае, непонятная, загадочная проверка в их лагере уже началась. В первую очередь вызывают на допросы восточников. Многих парней, что благополучно прошли пресловутую проверку, уже отправили на какой-то сборный пункт, где, по слухам, формируются воинские подразделения. Тех же, кто вызвал у проверяющих какие-то подозрения, оставляют пока в городе, но уже под охраной. Боже мой, как нехорошо на сердце! Что же это за грехи давлеют над нами, которые невозможно простить? Теперь несколько слов о том, что случилось с Надеждой. Сегодня утром нас, женский персонал лагеря, тоже подвергли своеобразной проверке, на этот раз медицинской. Образно говоря, тоже просеивали, причем довольно неприятным, стыдным способом. Тем более стыдным, что процедуры на креслах-раскоряках проводили молодые военные врачи. Но, слава богу, теперь все позади. Так вот, одних, после того, как они, полыхая краской стыда, торопливо и неуклюже сползали с кресел, врачи направляли налево, по одну сторону от себя. Другим, тем, у кого обнаруживались какие-то нехорошие заразные болезни, приказывали становиться по другую. К моему величайшему изумлению, в числе правых, их тут набралось довольно-таки много, оказалась и наша Надька. Ну и ну, значит, врала она, когда называла себя честной. Теперь я думаю, что не столько она в тот первый день оказалась в роли пострадавшей, сколько те пятеро ее насильников. Всем отобранным было приказано забрать вещи, и их тут же повели из лагеря в какой-то городской госпиталь. Хмурая Надежда, ругая падлой и сволочью всех на свете, тоже нехотя ни на кого не глядя, собрала свои тюки и узлы. Мы с Катериной проводили ее, и на всякий случай, вдруг больше не увидимся, кто знает, сколько продлится ее лечение. Сказали не до свидания, а прощай. 16 марта. Суббота. Я стояла у окна, бездумно наблюдала за суетливой возней воробьев, что происходило внизу на земле, возле оброненной кем-то краюхи хлеба. Птицы, распушив перья, с возмущенным чириканьем беспорядочно налетали друг на друга. Побежденные, несколько потрепанные, но не сдающиеся, на мгновение отступали, в то время как победители торопливо клевали рассыпавшиеся крошки. Затем все с переменным успехом повторялось сначала. Раннее мартовское солнце заливало розовым светом беспокойное воробьиное племя. Чисто выметенный накануне асфальт, пан Тадеуш и тут не остается без дела. Золотило уже по-весеннему влажно почерневший ствол каштана с оторванной осколком снаряда или бомбы верхушкой, что странным безголовым инвалидом возвышался напротив, через площадку. Да, весна неотвратимо приближается. Она уже здесь, в свежем дыхании ветра, что врывается через открытую фрамугу в душное после ночи помещение. Она в солнечных бликах, на потемневших металлических мисках и кружках, что расставлены на столах в ожидании завтрака. Наша первая, жданная весна свободы. Девушка, вы, кажется, ничем сейчас не заняты. Надо помочь немного с уборкой, тут, поблизости. Этот вопрос ко мне? Машинально, стараясь казаться меньше и незаметней, я втягиваю голову в плечи, не оборачиваясь, продолжаю смотреть в окно. Ну вот, дошла, кажется, очередь и до меня. Но, может, все-таки пронесет? Может быть, вопрос адресован какой-то другой репатриантке, и сейчас та другая откликнется на него, а потом отправится, конечно же, отправится, ведь у нее нет выбора, куда-то, кому-то в чем-то помогать. Но напрасны ваши ожидания. Девушка, я к вам обращаюсь, ведь вы ничем сейчас не заняты. Делать нечего, оборачиваюсь. Передо мной стоит уже немолодой боец, неулыбчивый, и даже строгий. Вообще-то занята. Только что накрыла на стол. Сегодня мы дежурные. Сейчас мама с подругой принесут завтрак и... Ну, если только это. Губы солдата под темными с проседью усами дрогнули в слабой усмешке. Позавтракайте там, на месте. Уж как-нибудь накормим вас. Пойдемте, тут близко. Просто поможете привести в порядок квартиру. Признаюсь, я шла следом за молчаливым усачом с чувством обреченности. Ведь уже не раз появлялись в нашем лагере такие вот посыльные, что уводили с собой то одну, то другую репатриантку под предлогом оказать какую-то помощь. По-разному возвращались обратно эти помощницы. Одни молчаливо насупленные, нередко заплаканные, другие развязные, истерично веселые, и почти все под градусами. Теперь вот наступил мой черед. До сих пор мы с Руфиной старались не высовываться особо из своего закутка. А тут словно бы нелегкая меня попутала. Да и кто мог бы подумать, время-то совсем раннее, только-только утро занялось. И мамы, к тому же, как назло, нет. Уж она-то сумела бы как-то отговориться, приложила бы все усилия, чтобы оградить меня от возможных неприятностей. «Вот мы и пришли», — сказал мой провожатый, открывая калитку палисадника, в глубине которого стоял в окружении темно-зеленых елей небольшой компактный дом. «Сюда, пожалуйста». Поднявшись по невысокой лестнице, мы оказались в просторной полутемной прихожей. Через раскрытую настежь дверь впереди я увидела освещенную солнцем комнату, красиво обставленную, с картинами на стенах и с пушистым ковром на полу. А в ней молодого, среднего роста, крепкого сбитого мужчину в белой нательной сорочке, что беспечно насвистывая, брился перед большим, от пола до потолка, зеркалом в старинной фигурной раме. В стороне краем глаза заметила небольшой, по-мужски олиповато сервированный стол с бутылками, с изящными тарелками и с тоненькими цвета перламутра рюмками, а также с жестяными консервными банками, с возвышающейся в центре, прямо на скатерти, черной сковородой. «Товарищ капитан!» — негромко окликнул бреющегося усатый посыльный. «Вот тут девушка пришла, хочет помочь нам убраться». «О, какая к нам гостья пожаловала!» — с притворным удивлением воскликнул капитан, выглянув в прихожую и вытирая лицо полотенцем. «Сейчас. Извините. Ein Moment». Он скрылся на мгновение, затем появился снова, застегивая на ходу китель с десятком тускло блестевших в полутьме орденов и медалей. «Так, ну и кто же вы будете, наша милая гостья? Словачка, румынка, югославка? Может, гордая полячка?» В его глазах мелькали искорки веселого изумления. «Наверное, — подумалось мне, — любителя ранних застолий слегка удивил, как, впрочем, многих удивляет, мой необычный наряд, слежавшееся в бурых пятнах огромное кожаное пальто. «Ваша гостья русская», — коротко представилась я и обернулась к молчаливо стоящему позади провожатому. «Пожалуйста, подскажите, что я должна в первую очередь сделать? С чего начать уборку?» «В первую очередь...» От моего внимания не укрылся растерянный взгляд, брошенный усачом на своего молодого командира. «Ну, вытряхните, пожалуй, для начала хотя бы этот половичок». Он показал глазами на свернутый возле порога небольшой коврик. Минут 10, а может и больше, я, стоя возле ограды палисадника, добросовестно трясла и выколачивала коврик, в котором, кстати, совсем не было пыли, и который, как я догадалась, еще раньше был выколочен расторопным служакой. Потом еще столько же переминалась с ноги на ногу в бездействии, разглядывая безлюдную, словно вымершую окрестность. Я понимала всю комичность положения, в котором оказались и бравый капитан, и его помощник, и я. Но больше всего, конечно, капитан и усатый сводник. Последний, желая угодить своему молодому патрону, привел для него девчонку. Ожидалось веселое застолье и вообще весьма приятное времяпрепровождение. А эта дура, и где только откопал такую, всерьез приняла выдуманный для нее предлог. И вот уже больше четверти часа без остановки калашматит об забор уже давно выбитый половик. Все это выглядело настолько забавным, что я, забыв о недавних опасениях, даже немножко похохотала в душе. Однако веселиться мне пришлось недолго. «Ну что ты тут торчишь? Почему не идешь в дом?» Голос усача был сердитым. «Я выполнила, что вы велели, а теперь жду, когда ваш начальник позавтракает. Он ведь собрался завтракать, верно? Просто не хочу мешать ему». «Не валяй дурочку. Поднимайся сюда», — хмуро велел мне вестовой и добавил, опять перейдя на «вы». «Капитан ждет вас. Он вовсе не собирается завтракать в одиночестве». «Ну, где же вы запропастились?» Капитан выглядел несколько смущенным. Он весь сиял улыбками и благоухал одеколоном. «Мы тут уже заждались вас. Давайте вместе позавтракаем. Раздевайтесь. Позвольте, я помогу. Садитесь, пожалуйста, вот так. Ну, давайте знакомиться. Как вас зовут?» Его рука потянулась к бутылкам. «Пожалуй, мы выпьем с вами для начала. Есть водка, коньяк, ликер». «Меня зовут Вера», — сообщила я и решительно отодвинула в сторону изящную, переливающуюся всеми цветами радуги рюмку. «Извините, я не пью». «Вот как?» — капитан разочарованно смотрел на меня. «А если совсем-совсем немножко, по граммульке? Вот тут трофейный шоколадный ликер». «Нет, понимаете, я совсем не пью. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Как говорят, душа не принимает». «Ну, раз душа. Делать нечего, тогда и я тоже не буду. Петр Андреевич, убери, пожалуйста, эти бутылки». Теперь во взгляде капитана гнездилась неприкрытая досада, откровенная скука. «А покушать-то вы со мной, надеюсь, не откажетесь?» «Покушать не откажусь. Спасибо». Некоторое время мы молча, не глядя друг на друга, деликатно жевали уже остывшую, черствую, к тому же сильно пересоленную яичницу с беконом. Церемонно, по чуть-чуть, накладывали из банок в тарелки мясную тушенку, какие-то консервированные овощи. Затем капитан возобновил разговор. «Откуда вы? Я имею в виду, откуда из Союза?» — спросил он, откинувшись на стуле. «Из Ленинграда». «Из Ленинграда? О, подумать только, моя землячка нашлась! И где? Здесь, в далекой чужой Германии, ну, знаете, и вправду говорят, мир тесен». Капитана словно бы подменили. Недавней досады как не бывало. Он смотрел на меня сияющими глазами. «Значит, вы ленинградка? Я ведь тоже из тех краев. Правда, не в самом городе живу, а в пригороде, в Лигово. Может быть, слышали такое название?» «Конечно, слышала. Урицк, Лигово, Сосновая Поляна. А я из Стрельны. Это же совсем-совсем рядом. Рукой подать». «Надо же, какое совпадение!» Я тоже была готова подпрыгнуть от восторга. Страшно обрадовалась неожиданному открытию. Все мои недавние тревоги и опасения враз и бесследно улетучились. Появилась твердая уверенность, что земеля ничего не может сделать плохого земеле. Капитан словно бы угадал, о чем я думаю. Внезапно его рука опустилась на мои пальцы. «Послушайте, не бойтесь вы меня. И простите, пожалуйста, за этот глупый спектакль. У меня в мыслях не было и нет ничего дурного по отношению к вам. Просто захотелось немножко отвлечься от всех своих до чертиков надоевших дел и посидеть часок-другой в компании со свежим человеком, естественно, с девушкой, просто по-человечески поговорить. И, конечно же, я сразу простила очень симпатичного с этого момента капитана. И когда он второй раз снова нерешительно предложил выпить за неожиданную встречу, из-за знакомства двух ленинградцев на чужой земле, не стала отказываться и выпила вместе с ним, правда, совсем немножко чудесного трофейного шоколадного ликера. А потом мы очень мило беседовали. Удивительное дело, я чувствовала себя с этим совершенно незнакомым мне человеком необычайно легко и свободно, и даже могла, без привычных робости и смущения, отвечать шуткой на шутку, что, кстати, очень редко случается со мной. Лишь с одним парнем, к тому же не русским, англичанином, который теперь далеко и с которым мы, наверное, никогда уже больше не увидимся, чувствовала я себя вот так же легко, непринужденно и раскованно. «Александр, Саша, так зовут капитана, с искренним интересом расспрашивал меня о нашей жизни в поместье, об отношении к нам, восточникам, хозяев и немцев вообще, а также о германских порядках, обычаях и традициях. И, скорее всего, именно его искренность, участие и заинтересованность и помогли мне преодолеть почти постоянную при встречах с незнакомыми людьми идиотскую скованность и даже почувствовать себя интересным собеседником. По просьбе Александра я рассказала о наших последних, связанных с побегом от Шмидта, мытарствах, о днях, проведенных в вонючем клозете, и тут неожиданно услышала сразившее меня известие. «Когда, вы говорите, вас освободили из тюрьмы?» — спросил капитан. И по возникшей на его лбу жесткой складке я поняла, что он о чем-то напряженно размышляет. «Примерно в середине февраля, собственно, нас даже и не освобождали, а передали в качестве штат-арбайтеров в распоряжение городского магистрата. Остальных же погнали куда-то дальше, как мы полагаем, на запад». «К сожалению, ваших сокамерников недалеко угнали», — мрачно сказал Александр. «Недавно нашими войсками обнаружено свежее захоронение большого количества людей, мужчин и женщин. Судя по их одежде, это были иностранные рабочие. По-видимому, фашисты по каким-то причинам решили избавиться от пленников, от нежелательной для себя обузы. Возможно, опасались попасть в окружение советских войск». «Так вот оно что. Вот какой обмарш уготовили для моих друзей эти изверги в человеческом обличье. Вот куда они гнали советского парня Валентина Тумачевского, француза Жюля, бельгийца Рено, итальянца Петруччо, невозмутимых из неведомой заморской страны принцев и многих-многих других молодых и не очень молодых людей, одинаково мечтавших жить, любить, вернуться на родину. На смерть гнали. И только теперь до меня дошло, какой страшной участи нам, семерым, удалось избежать, как милостиво оказалась к нам опять судьба». Время за разговорами летело незаметно. Наверное, прошло уже часа полтора, а может и целых два, когда мой собеседник, взглянув на часы, нехотя поднялся из-за стола. «К сожалению, мне уже пора. Служба не терпит. Спасибо за приятно проведенное время. Я провожу вас. Нам по пути». Он с улыбкой смотрел, как я застегиваю неподдающиеся пуговицы на своем гигантском пальто. «Откуда у вас оно? Поменьше размером не нашлось? О, эта вещь единственная, что осталась у нас, и мы должны во что бы то ни стало сохранить ее», — сказала я голосом мамы. «Дело в том, что пальто принадлежит моему старшему брату Михаилу. Мы тащили его за собой в Германию. Теперь надо вернуть по принадлежности». «Если, конечно, Миша жив и тоже вернется домой», — добавила я со вздохом. «Мама считает, что если вещь у кого-то из нас на плечах, это верная гарантия того, что ее никто не украдет. А что?» — спросила я после небольшой паузы. «В этом пальто я действительно кажусь вам очень смешной?» «Нет. Ну почему же? Оно вам даже к лицу», — ответил капитан нерешительно. «Просто при взгляде на вас мне почему-то сразу вспомнилось стихотворение Некрасова. Помните? В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок». За непринужденной легкой болтовней обратный путь до лагеря оказался значительно короче, чем когда я, одолеваемая страхом и сомнениями, шагала за молчаливым усатым посыльным. Вопреки моим ожиданиям, симпатичный капитан Саша не обмолвился о том, что было бы неплохо, если бы мы, невзначай, встретились на родине, не изъявил желания и обменяться адресочками. Видимо, для него, как, впрочем, и для меня, сегодняшний эпизод – просто случайная встреча, о которой, возможно, на протяжении какого-то времени останутся, а может и не останутся, какие-то приятные воспоминания. У моего спутника еще была парочка свободных минут, и он поднялся со мной в лагерь. Тут я с легким уколом в сердце обнаружила, что красивая женственная Руфина, безусловно, приглянулась капитану гораздо больше, чем я, и что если бы сегодня утром на моем месте оказалась она, вполне вероятно, что произошел бы и обмен адресочками, а позднее, возможно, и новая судьбоносная встреча. Однако получилось все наоборот. Как говорится, неисповедимы пути Господни. Мама, оправившись, наконец, от глубокого шока, в котором она пребывала в связи с внезапным исчезновением одной из своих дочек, а главное, убедившись, что я стою перед нею жива и невредима, тут же обратилась к своей излюбленной теме. «Не знаю, товарищ командир, какую вы тут должность занимаете, но уверена, что сможете помочь нам. «Пожалуйста, походатайствуйте где надо, чтобы нас побыстрее отправили в Россию. Понимаете, время не терпит, а мы тут в бездействии прохлаждаемся. Будь добрым, сынок, похлопочи за нас». Капитан обещал похлопотать, пожал всем руки, Руфке дольше и крепче, чем мне, и при этом с многозначительным взглядом, и, выразив уверенность, что мы снова скоро увидимся, удалился. Остаток дня и вечер прошли в бездействии. Приходили Анджей, Хуберт и еще какие-то парни из мужского лагеря. Звали меня и Руфину играть с ними в карты. Руфа с Катериной отправились, а я достала свою стихотворную тетрадь. Известие о нелепой гибели наших сокамерников потрясло всех, ведь там, в наспех засыпанном землей рву, могли оказаться и мы. Какая добрая, великодушная сила вновь спасла нас. Гнетет, не переставая, чувство неясной вины. Мы живы, радуемся свободе, а они приняли мученическую смерть. Весь этот комплекс разнородных чувств вылился, естественно, в стихотворение. Работать над ним некогда, запишу, как получилось. В феврале рассветы поздние, в дымке блекло голубой. Мы сидели в преисподней, между небом и землей. Здесь, под пять замков запертыми, большей частью за побег, было нас, считая с мертвыми, 117 человек. Днем в чердачные оконца созерцали крыши битого и по очереди солнцем грели руки перебитые. Сны ночами нам не снились, тьма была тут света краше, как стыдливо торопились к переполненным парашам. Дни тянулись, словно годы, полны горестных сомнений, и глушил народ невзгоды сообразно настроению. Бились в покер англичане, чехи барахло латали, а французы и датчане кляли Гитлера словалем. Грызла Надька жмых украдкой, принцы четки в лад сучили, итальянцы пели сладко про Сантанту и Лючию. В сутки раз замки спадали, петли ржавые скулили, и, зажав носы платками, два солдата бак вносили. С ором в очередь глумливым, мол, не люди вы, а мошки, раздавали хлеб брезгливо нам в раскрытые ладошки. Одарив слегка водою, волокли вниз мертвецов, и опять, натужно воя, громыхал дверной засов. Мы, шумя все пайки разом, зачинали песнь любимую, пели громче раз от разу про Москву непобедимую. Но однажды штат-арбайтеры семерых нас отобрали и под дулом автоматов остальных на смерть погнали. Мы живем, мы дышим просто, вы в сырой земле лежите. И за это, братья и сестры, вы простите нас, простите. Мы поем, свободе рады, вы безмолвны, вы молчите. И за это, камераден, нас, пожалуйста, простите. Мы уедем, ждет нас дело, остаетесь вы навечно. Мы пред вами, Кампанелла, виноваты бесконечно. Пусть наступит жизни осень, пусть зима суровой будет. Верьте мне, мои геноссен, никогда вас не забуду.